«Лев и волк вместе!» — Эконос протянул руку. «Что бы об этом сказали наши предки?» Торальф проигнорировал насмешку Эконоса и пожал руку темного ангела. Удивленный тем, что упомянутое им соперничество между двумя орденами не вызвало его соперника Рыка и Оскала, Эконос сжимал руку космического волка секунду дольше. Торальф собрался заговорить, когда земля под ногами задрожала, и он с трудом удержал равновесие. Пол арены продолжал греметь, из земли поднимались четыре обсидиановые колонны, похожие на стебли какого-то адского растения. По мере подъема с них осыпались сместившиеся камни. Колонны стояли на ровном удалении друг от друга, образовав меньшую арену внутри границ большей. Каждый столб был покрыт бронзовыми шипами и пылающими рунами, которые брызгали кровью. «Граждане Даморре!» Оратор появился в воздухе между четырьмя колоннами, раскинув руки, как дирижер нечестивого оркестра. «Арханг-Шаек приветствует всех вас на последних этапах разрезанной вены!» Толпа ответила оратору пронзительным ревом. Некоторые резали собственную плоть в честь турнира. «Два сверхчеловека!» Оратор обвел рукой Эконуса и Торальфа. Текущая из его доспехов кровь образовала в воздухе зубастого змея. Считаемые вершиной человеческой эволюции, омерзительные вокс-лица передавали каждый оттенок насмешливого тона оратора. Против этого чудовища. Оратор указал мокрой от крови рукой на Огрина. Торальф посмотрел мимо кровоточащих колонн на их противника и вздохнул. Громадный Огрин был больше двух мускулистых космодесантников вместе взятых. Исключительно живучий вид недочеловека. Однажды Торальф видел, как Огрин выбирался из горящего бронетранспортера Химера. Кожа громила стекала со скелета, как расплавленная резина, когда он бросился в бой, стремясь отомстить потенциальным убийцам. Недочеловек налетел на группу культистов, которые тщетно пытались убраться с его пути. Используя оружие в качестве дробилки, Огрин забивал их незатейливыми жестокими ударами. Концентрированный лазерный огонь и залпы легкого стрелкового оружия вырывали куски плоти зверя, когда культисты снова бросились в атаку, но он продолжал сражаться, ломая их предательские кости, пока в его голове не взорвался крупнокалиберный снаряд в брызгах зубов и костей. Торальф изучил уверенную поступь Огрина, когда тот направился к нему. В одной руке он держал громадную алебарду, вокруг другой была обмотана цепь в качестве импровизированного кастета. Космодесантник взглянул на цепной меч в руке и ощутил сильную потребность в силовом оружии своей должности, несравненной реликвию, которую тюремщики забрали у него. «Недочеловек – побочный изъян их вида», – продолжал оратор, повернувшись в воздухе, чтобы привлечь больше внимания. «Сегодня мы увидим, кому именно благосклонна эволюция – генетической ошибки или паре выращенных в лаборатории кукол. Ты сражаешься не как волк». Когда оратор начал бой, Торальф вспомнил слова Эконуса, сказанные три боя назад, увидев, как он убивает ужасного птицеподобного ксеноса. «Я сражался вместе с космическими волками раньше, и у тебя нет их свирепости. Ты атакуешь уравновешенно и целеустремленно, и никогда инстинктивно». «Ты, брат, не единственный проницательный воин», — ответил Торальф. «Эльдары хорошо знают, как мы ведем войну. Меня бы убили, как молодого щенка, если бы я не приспособил свой стиль». Торальф не был уверен, поверил ли ему Эконус. До сих пор не был. «Волки Фенриса!» Торальф ударил себя в грудь и двинулся на Огрина справа. Он показал жестом Эконосу обойти слева, отлично понимая, что их лучший шанс заключается в одновременной атаке с разных сторон. Но Огрин двигался вместе с ними, сдвигаясь в сторону и поворачиваясь так, чтобы Торальф всегда блокировал линию атаки Эконоса и наоборот. «Умен», — подумал Торальф. Казалось, генетическая предрасположенность недочеловека к битве была более чем способна компенсировать недостаток интеллекта. «Ты – ошибка творения, пятно на божественной картине Императора», – выплюнул он, продолжая кружить вокруг Огрина. Лицо недочеловека исказилось от гнева, но он не стал бросаться на космодесантника, как рассчитывал Торальф. «Вполне возможно, Эльдары подвергли мутанта некой форме коррекции нервной системы. Я заберу твою жизнь в качестве искупления за грех рождения». Торальф перешел в атаку, но Огрин был готов, нанеся удар алебардой. Застегнутый врасплох, Торальф ушел в сторону. Лезвие алебарды рассекло воздух в том месте, где только что была его глотка, и нырнул вниз. Торальф вскочил на ноги, когда пронзатель Эконуса пролетел мимо и вонзился в плечо Огрина, остановив бросок зверя и дав космическому волку время прийти в себя. Недочеловека раздраженно хрюкнул, вытащил копье и отшвырнул его. «Мы должны напасть вместе», — Эконус указал на Огрина, — «с этой стороны». Торальф проследил за взглядом Эконоса. За спиной мутанта из ближайшей колонны выступал блестящий шип. «Я понял, брат». Волк и ангел вместе шагнули к Огрину. Торальф расслабил тело и опустил оружие, завлекая врага. Огрин воспользовался шансом, нанеся рубящий удар алебардой в вытянутой руке. Такое было под силу только перекачанным бицепсом недочеловека. Клинок космодесантника тут же поднялся, заблокировав алебарду. Торальф развернулся вдоль нее, сблизившись со зверем. Одновременно Эконус бросился вперед и пронзил другую руку недочеловека. «Всеотец, дай мне силу!» Торальф врезал плечом под мышку Огрина и попытался опрокинуть его. Недочеловек устоял, упершись ногами. «Он слишком силен!» – прорычал Эконус. «Рань его!» Торальф ударил ребром ладони в горло твари, повредив трахею. Эконус последовал примеру, нанеся три быстрых удара по телу Огрина. Зажатый в кулаки кинжал глубоко врезался в плоть недочеловека. Торальф почувствовал, что сопротивление ослабло. Мышцы на ногах напряглись, когда он толкал Огрина назад. «Давай!» – закричал Эконус. Торальф давил каждой частицей священной силы, дарованной ему императором. Непокоренный рев заглушил пронзительную боль в мышцах. Космодесантники вместе толкали Огрина назад, на острие. Торальф почувствовал, что Огрин ослаб, когда зазубренный металл пробил его живот, кромсая внутренние органы. Волк продолжал давить, разрывая зверя вдоль хребта, пока спина не прижалась к столбу. Истощенный космодесантник опустил руки и отшатнулся от выпотрошенного Огрина. Недочеловек посмотрел вниз на торчащий из груди штырь. Выступая из живота, он напоминал клык металлического зверя, оказавшийся не на своем месте. Торальф оглянулся, когда из поврежденной глотки Огрина вырвался гортанный звук. С каждым вымученным слогом по губам стекала кровь. Волк смотрел, как недочеловек обхватил руками острие и с трудом расслышал хриплое проклятие, когда Огрин потянул свое изувеченное тело к концу шипа. «Милость императора!» Торальф с недоверием уставился на Огрина, который медленно вытягивал себя из металлического штыря. «Эта мерзость успокоится, наконец!» Тяжело дыша, он крутанул в руке клинок и приготовился к следующей атаке. На краткий миг Эконус перевел взгляд с Огрина на Торальфа. Его продолжала тревожить чрезмерная набожность космического волка. Не такими были фенрисийцы. Усилившийся рев толпы вернул внимание Эконосу к недочеловеку, и он приготовил оружие, и выработанный десятилетиями войны рефлекс отбросил его сомнения. Атака так и не последовала. Освободившись от штыря, Огрин упал на колени. Диафрагма была разорвана, раскромсанные внутренности вывалились на землю. Дважды он пытался подняться, выплевывая кровь в тщетных попытках что-то произнести, пока даже его выносливое тело не уступило неизбежному. Из ужасной раны в животе вывалились остатки внутренностей. Застывшей гримасой Огрин рухнул лицом вниз и затих. Земля под телом потемнела от увеличивающейся лужи крови. «Его воля!» Торальф опустил клинок и подошел к Эконосу. «Ты отлично сражался, брат!» «Как и ты! Хотя ты и не слишком часто уступаешь своей более импульсивной натуре. Этот неуклюжий недочеловек оторвал бы тебе голову, если бы я не вмешался!» «Ага!» «Как скажешь, брат», — усмехнулся Торальф, стараясь сохранить улыбку на лице. Он надеялся, что темный ангел истолкует его опрометчивость, как поступок разъяренного, импульсивного космического волка. Торальф прижал кулак к груди. «Благодарю тебя!» Ответ Эконуса заглушил вихрь направленного воздушного потока, когда платформа опустилась с верхних уровней амфитеатра и швырнула обоих космодесантников на землю шквалом и сбрасывающих обороты двигателей. Торальф понял, что толпа приходит в неистовство, повторяя слова ненависти и изводя его своим весельем. Даже со своим улучшенным слухом он не мог сказать, где заканчивается рев двигателя и начинаются кровожадные вопли. Пригвожденный к земле, Торальф смог повернуть шею, чтобы увидеть краем глаза платформу. Диск из безукоризненного металла одновременно был прозрачным и черным, как смоль, из-за чего платформа то размывалась, то становилась отчетливо видимой. Ее удерживали в воздухе три чудовищных лица, которые выплевывали пламя, искаженные изваяния ужасных зверей, ходивших по арене. Хотя Торальф полагал, что их предназначение было скорее декоративным, чем функциональным, платформа пользовалась той же тайной антигравитационных технологий, что и остальные машины Эльдаров. Торальф почувствовал, что давление ослабело с отключением двигателей. Платформа опустилась на землю слева от него. Обретя способность двигаться, Торальф вскочил на ноги и занял оборонительную стойку рядом с Эконосом. С платформы сошли две огромные фигуры. Каждая на голову была выше Огрина. Они сжимали громадными кулаками двуручные топоры и оставляли за собой отпечатки ног на земле. Под рваными одеждами из мертвой плоти туго натянутая полупрозрачная кожа пыталась удержать вздутую мускулатуру. Имплантированные трубки и шланги доставляли цветные жидкости прямо к органам, которые светились тошнотворным цветом под перекроенным скелетом. Из искрящихся ранцев беспорядочно извивались кабели, держа их нервные системы в постоянном состоянии готовности, дополнительно усиливая мощь гигантов. Торальф опустил меч. Он не сомневался, что без усиливающих возможностей силовых доспехов они с Эконосом не справятся с прибывшими колоссами. Кто бы ни ждал на платформе, он явно не собирался давать гладиаторам шанс попытаться убить его. Стоящий впереди громила указал на платформу, приглашая космодесантников на борт. Торальф шагнул вперед и сразу же остановился, когда один из телохранителей схватил его за руку. Он испустил крик боли и упал на одно колено, его кожу обожгла ледяная хватка. Торальф выронил клинок, и сокрушающая рука отпустила его. Космодесантник сжал и разжал пальцы, проверил, целы ли кости и сухожилия, рука была в порядке. В то время как чувства говорили ему, что лучевая и локтевая кости сломаны, сухожилия разорваны и рука стала бесполезной, реальность утверждала обратное. Торальф взглянул на громилу, внутренне вздрогнув от мастерства, с которым Эльдары управляли болью, и присоединился к Эконосу на платформе. Громилы шагнули следом, и платформа взлетела, запустившись от веса их гигантских тел. Толпа рукоплескала, когда они пронеслись мимо самых высоких балконов арены, несомые ввысь на столбах кроваво-красного пламени. Торальф напряг мышцы ног, готовясь реагировать на любой наклон или рыскание, которые могли сбросить его на край. Ему не стоило беспокоиться, при столь, казалось бы, внезапном и резком подъеме платформа сохраняла идеальную центровку по горизонтали. Волк не ощутил никакого неудобства, которое ожидал при таком резком ускорении. Дыхание было в норме, а ноги все так же твердо упирались в платформу, как и в землю. Уверенный в опоре под ногами, Торальф расслабился и впервые обратил внимание на замысловатую деталировку пола. По платформе были разбросаны тела человека, орка, тау, эльдара и нескольких существ, с которыми он никогда не встречался. Их жуткие рты застыли в миг боли, пронизанные колючей проволокой, которая опоясывала платформу и проходила сквозь их тела. «Смотри!» Слово раздалось из ниоткуда. Торальф резко развернулся, его глаза искали на платформе женщину. Она была здесь. Как? Мысль повисла в его разуме, как плитка из керамита, мешая думать. Как он ее не заметил? Что за нечестивый союз света и тьмы сработал, чтобы скрыть ее? «Смотри!» Женщина повторила свою команду и прошла к краю платформы, указав тонкой рукой на арену внизу. Торальф подавил искушение столкнуть женщину и проследил за ее взглядом на арену. Невероятно, но он все видел. Оратора, размахивающего при выступлении руками. Двух эльдаров, один в бледном доспехе цвета кости с мечом, который пульсировал сверхъестественной энергией. Другой в зеленой броне с изящным цепным мечом. Им противостояла чемпион арены Кхалис Джар, на которой почти ничего не было, за исключением многочисленных кожаных ножен. Торальф не удивился, ничего не услышав. «Вы двое следующие!» Женщина указала на Торальфа и Эконуса и отступила в заднюю часть платформы. Смысл был ясен. Она хотела, чтобы космодесантники смотрели, как Халус убивает эльдаров. Дрожали, ожидая собственной очереди скрестить мечи с чемпионом арены. Торальф не доставит ей такого удовольствия. Он был орудием Императора, он не боялся зла. Его вера защитит от ужаса Вселенной. Ведьма Кхалис была всего лишь еще одним шагом на пути к его добыче. Торальф отвернулся от арены. Ее можно победить.